С баржи ответили беспорядочной пальбой в 8 стволов. «Шпики! Выследили!» — хладнокровно оценил ситуацию Дрозд. «Только их мало. Трое-четверо, навряд ли больше. Сейчас мы эту заковыку решим. Крикну ребятам, чтобы обошли слева и справа». «Стойте!» — схватил его за локоть Василий Александрович и заговорил быстро-быстро. «Нельзя ввязываться в бой. Они именно этого от вас и хотят. Их немного, но они наверняка послали за подмогой. Перехватить баржи на реке нетрудно. Скажите, на буксире кто-то есть?» «Нет, все были на погрузке». «Полицейские появились недавно», — уверенно сказал Рыбников. «Иначе здесь уже была бы целая рота жандармов. Значит, погрузку главной баржи они не застали. Мы чуть не час провозились с Сормовской». «Вот что, Дрозд, сормовским грузом можно пожертвовать. Спасайте большую баржу. Уходите отсюда, вернетесь завтра. Идите, идите, я уведу полицию за собой». Он взял у эсэр моток красного провода, сунул в карман и, двигаясь зигзагами, выбежал наружу. Черные силуэты на барже, как ветром сдуло, исчезли и алые огоньки. Но вместо них секунду спустя над бортом заполыхали белые вспышки выстрелов. Из склада к судну, петляя, пронеслась еще одна фигура. Ее инженер проводил особенно внимательным взглядом. Сначала пули свистели высоко над головой, потом боевики пристрелялись. От рельсов, рассыпая искры и издавая противный визг, зарикошетили кусочки свинца. «Господи, смерть моя пришла!» — ойкал Смуров, то и дело ныряя с головой за штабель. Фондорин не сводил глаз с баржи, готовый стрелять, как только кто-нибудь попробует сунуться на буксир. «Не робейте», — сказал инженер, — «чего ее бояться? Столько уже народу на том свете, нас с вами дожидаются, встретят как родного. И ведь какие люди, нищета нынешним!» Удивительно, но выдвинутый Фондориным аргумент подействовал. Филер приподнялся. «И Наполеон дожидается?» «И Наполеон!» «Любите Наполеона?» — рассеянно пробормотал инженер, щуря левый глаз. Один из боевиков, посообразительней других, полез с баржи на буксир. Эраст Петрович всадил пулю в обшивку прямо перед носом у умника. Тот юркнул обратно под прикрытие борта. «Внимательней! Не зевайте!» — сказал Фондорин напарнику. «Теперь они поняли, что им пора уходить, и полезут один за другим. Не пускать, отсекать огнем!» Смуров не ответил. Инженер коротко взглянул на него и чертыхнулся. Филер привалился щекой к рельсам, волосы на макушке блестели от крови, открытый глаз завороженно смотрел в сторону. Убит. «Встретится ли с Наполеоном?» — мелькнуло в голове у инженера, которому в этот миг было не до сантиментов. «Товарищ рулевой, в рубку!» — донесся с баржи звонкий голос. «Скорее!» Фигура, спрятавшаяся на носу, снова полезла на буксир. С тяжелым вздохом Фондорин выстрелил на поражение. Тело с плеском упало в воду. Почти сразу же сунулся еще один, но его было хорошо видно на фоне белой палубной надстройки, и Эраст Петрович сумел попасть ему в ногу. Во всяком случае, подстреленный заорал, значит, жив. Патроны, доставшиеся Эрасту Петровичу от Крошкина, кончились. Фондорин взял револьвер мертвеца, но и у того в барабане было всего 3 пули, а до 4 часов оставалось еще целых 18 минут. «Смелей, товарищи!» — крикнул все тот же голос. «У них патроны на исходе! Руби, швартовы!» Корма баржи отползла от причала. Мостки, заскрипев, рухнули в воду. «Вперед, на буксир! Все разом, товарищи!» И тут уж поделать было ничего нельзя. Когда с баржи к носу кинулась целая гурьба людей, Фондорин и стрелять не стал. Какой смысл? Буксир изрыгнул из трубы сноп искр, зашлепал колесами. Канаты натянулись, зазвенели. «Отправились в 3:46», — посмотрел по часам инженер. «Удалось задержать на 21 минуту. Плата — 2 человеческих жизни». Он двинулся по берегу параллельно барже. Сначала поспевать было нетрудно, потом пришлось перейти на бег. Буксир постепенно набирал скорость. Когда Эраст Петрович миновал железнодорожный мост, сверху, с насыпи, донесся грохот стальных колес. Из темноты на полной скорости неслась большая дрезина, густо наполненная людьми. «Сюда, сюда!» — замахал Фондорин и выпалил в воздух. По скосу к нему тяжело бежали жандармы. «Кто старший?» «Поручик Брянцев!» «Вот они!» — показал Эраст Петрович в сторону удаляющейся баржи. «Половину людей по мосту на тот берег и с обеих сторон. Догоним огонь по рубке буксира. До тех пор, пока не сдадутся. Марш!» Странная погоня пеших жандармов, заплывущей по реке баржи, продолжалась недолго. Ответный огонь с буксира быстро ослабел. Боевики все реже рисковали высовываться из-за железных бортов. Стекло в рубке вылетело, пробитое пулями, и рулевой вел суденышко, не высовываясь вслепую. Из-за этого через полверсты от моста буксир налетел на мель и остановился. Баржу стало медленно разворачивать боком. «Прекратить огонь!» — приказал Фондорин. «Предложите им сдаться!» «Клади оружие, болваны!» — кричал с берега поручик. «Куда вам деться? Сдавайтесь!» Деться эсерам и в самом деле теперь было некуда. Над водой клубился неплотный предрассветный туман, тьма таяла на глазах, а по обе стороны реки залегли жандармы, так что даже поодиночке вплавь было не уйти. У рубки кучкой собрались уцелевшие, похоже, совещались. Потом один выпрямился во весь рост. Он, акробат, он же штабс-капитан Рыбников, несмотря на расстояние, ошибиться было невозможно. На буксире нестройно запели, а японский шпион разбежался и перескочил на баржу. «Что это он? Что делать?» — нервно спросил поручик. «Врагу не сдается наш гордый варяг, пощады никто не желает!» — донеслось с буксира. «Стреляйте, стреляйте!» — воскликнул Фондорин, увидев, как у акробата в руках вспыхивает маленький огонек, похожий на бенгальский. «Это динамитная шашка!» Но было поздно. Шашка полетела в трюм баржи, а фальшивый штабс-капитан, дернув с борта спасательный круг, прыгнул в воду. Секунду спустя баржа вздыбилась, переломленная надвое несколькими мощными взрывами. Передняя половина подпрыгнула и накрыла собою буксир. В воздух летели куски дерева и металла. По воде растекалось пылающее топливо. «Ложись!» — отчаянно заорал поручик, но жандармы и без команды уже попадали на землю, прикрыв голову руками. Подле Фондорина в землю врезалось согнутое винтовочное дуло. Брянцев с ужасом смотрел на шлепнувшуюся рядом с ним ручную гранату. Та бешено вертелась, поблескивая фабричной смазкой. «Не бойтесь, не взорвется», — сказал ему инженер. «Она без взрывателя». Офицер сконфуженно поднялся. «Вы целы?» — браво рявкнул он. «Выходи, строится! Перекличка! Эй, фельдфебель!» — крикнул, сложив руки рупором. «Твои как?» «Одного зацепило, ваш бродь!» — донеслось с того берега. На этой стороне обломками зашибло двоих, но не сильно. Пока перевязывали раненых, инженер вернулся к мосту, где давеча приметил будку бакенщика. Назад к месту взрыва приплыл на лодке. Греб бакенщик, Фондорин же стоял на носу и смотрел на щепки и масляные пятна, которыми была покрыта вся поверхность реки. «Позволите к вам», — попросился Брянцев. Минуту спустя, уже оказавшись в лодке, спросил, «Что вы высматриваете?» «Господа революционеры на дне, это ясно. После приедут водолазы, поднимут трупы, и груз сколько найдут». «Здесь глубоко?» — повернулся инженер к гребцу. «Об эту пору сажени две будет, местами даже три. Летом, как солнце нажарит, помельчает, а пока глыбка». Лодка медленно плыла вниз по течению. Эраст Петрович все не отрывал глаз от воды. «Этот, что чашку кинул, отчаянный какой!» — сказал Брянцев. «Не спас его круг. Глядите, вон плывет!» И в самом деле впереди на волнах покачивалось красно-белое пробковое кольцо. «Ну-ка, греби туда!» «На что он вам?» — спросил поручик, глядя, как Фондорин тянется к спасательному кругу. Эраст Петрович снова не удостоил говорливого офицера ответом, вместо этого пробормотал. «Ого, вот ты где, голубчик!» Потянул круг из воды, и стало видно, что с внутренней стороны к нему привязана красная резиновая трубка. «Знакомый фокус», — усмехнулся инженер. «Только в древности использовали бамбук, а не резиновый провод с выдернутым сердечником». «Что это за клистерная трубка? Какой еще фокус?» «Хождение по дну. Но я вам сейчас покажу фокус еще интереснее. Засекаем время». И Фондорин сдавил трубку пальцами. Прошла минута, потом вторая. Поручик смотрел на инженера с все возрастающим недоумением. Инженер же поглядывал то на воду, то на секундную стрелку своих часов. «Феноменально!» — покачал он головой. «Даже для них!» На середине третьей минуты, саженях в 15 от лодки, из воды вдруг показалась голова. «Греби!» — крикнул Фондорин лодочнику. «Теперь возьмем! Если не остался на дне, возьмем!» И, разумеется, взяли. Спасаться бегством хитроумному акробату было некуда. Он, впрочем, и не сопротивлялся. Пока жандармы вязали ему руки, сидел с отрешенным лицом, прикрыв глаза. С мокрых волос стекали грязноватые струйки, к рубашке прилипла зеленая тина. «Вы сильный игрок, но вы проиграли», — сказал по-японски Эраст Петрович. Арестованный открыл глаза и долго рассматривал инженера. Так и неясно было, понял он или нет. Тогда Фондорин наклонился и произнес странное слово «тамба». «Что ж, амба так амба», — равнодушно обронил акробат, и это было единственное, что он сказал. Молчал он и в крутицкой гарнизонной тюрьме, куда его доставили с места задержания. Вести допрос съехалось все начальство, и жандармское, и военно-судебное, и охранное, но ни угрозами, ни посулами от Рыбникова не добились ни слова. Тщательно обысканный и переодетый в арестантскую робу, он сидел неподвижно. На генералов не смотрел, лишь время от времени поглядывал на Эраста Петровича Фондорина, который участия в допросе не принимал и вообще стоял поодаль. Промучившись с упрямцем весь день до самого вечера, начальники велели увести его в камеру. Камера была специальная для особенно опасных злодеев. Ради Рыбникова приняли и дополнительные меры предосторожности. Койку и табурет заменили тюфяком, вынесли стол, керосиновую лампу убрали. «Знаем мы японцев, читали», — сказал комендант Фондорину. «Расшибет себе башку об острый угол, а нам отвечай. Или керосином горящим обольется. Пускай лучше при свечечке посидит». «Если такой человек захочет умереть, помешать ему невозможно». «Очень даже возможно. У меня месяц назад один анархист, ужас до чего отпетый, 2 недели пролежал спеленутый, как младенец, и рычал, и по полу катался, и пробовал башку об стенку расколотить, не желал на виселице подохнуть. Ничего, сдал голубчика палачу, как миленького». Инженер брезгливо поморщился, бросил: «Это вам не анархист». И ушел, чувствуя непонятную тяжесть на сердце. Загадочное поведение арестанта, который вроде бы сдался, а в то же время явно не собирался давать показания, не давало инженеру покоя. Оказавшись в камере, Василий Александрович провел некоторое время за обычным для заключенного занятием, постоял под зарешоченным оконцем, глядя на кусочек вечернего неба. Настроение у Рыбникова было хорошее. Оба дела, ради которых он не остался на илистом дне Москвы-реки, а вынырнул на поверхность, были сделаны. Во-первых, он убедился, что главная баржа, нагруженная 800 ящиков, осталась необнаруженной. Во-вторых, посмотрел в глаза человеку, о котором столько слышал и столько думал. Кажется, все. Разве что... Он сел на пол, взял коротенький карандаш, оставленный арестанту на случай, если захочет дать письменные показания, и написал японской скорописью письмо, начинавшееся обращением «Отец». Потом зевнул, потянулся и вытянулся на тюфяке во весь рост. Уснул. Василию Александровичу снился чудесный сон. Будто он мчится в открытом экипаже, переливающемся всеми цветами радуги. Вокруг кромешный мрак, но далеко на самом горизонте сияет яркий и ровный свет. На чудо-колеснице он едет не один, но лиц своих спутников не видит, потому что его взгляд устремлен только вперед, к источнику быстро приближающегося сияния. Спал арестант не долее четверти часа. Открыл глаза. Улыбнулся, еще находясь под впечатлением от волшебного сна. Усталости как не бывало, все существо Василия Александровича наполнилось ясной силой и алмазной твердостью. Он перечитал письмо отцу и без колебаний сжег его на огне свечи. Потом разделся до пояса. Пониже левой подмышки у арестанта был прилеплен пластырь телесного цвета, замаскированный так ловко, что тюремщики его при обыске не заметили. Рыбников содрал пластырь, под которым оказалась узкая бритва. Сел поудобней и стремительным круговым движением сделал надрез по периметру лица. Зацепил ногтями кожу, сорвал ее всю от лба до подбородка, а потом, так и не произнеся ни единого звука, полоснул себя лезвием по горлу. Том 2. Между строк. Япония, 1878 год. Полет бабочки. Бабочка Омурасаки собралась перелететь с цветка на цветок. Осторожно развернула лазоревые с белыми крапинками крылышки, поднялась в воздух, самую малость. Но тут как нарочно налетел стремительный ветер, подхватил невесомое создание, подкинул высоко-высоко в небо и уж больше не выпустил, в считанные минуты вынес с холмов на равнину, в которой раскинулся город. Покрутил пленницу над черепичными крышами туземных кварталов, погонял зигзагами над регулярной геометрией сеттельмента, а потом швырнул в сторону моря, да и обессилил стих. Вновь обретя свободу, Амурасаки спустилась было к зеленой, похожей на луг поверхности, но вовремя разглядела обман и успела вспорхнуть прежде, чем до нее долетели прозрачные брызги. Немножко полетала над заливом, где на якоре стояли красивые парусники и некрасивые пароходы, ничего интересного в этом зрелище не нашла и повернула назад в сторону пирса. Там внимание бабочки привлекла толпа встречающих, сверху похожая на цветущую поляну, яркие пятна чепцов, шляпок, букетов. Омурасаки покружила с минуту, выбирая объект попривлекательней, и выбрала, села на гвоздику в бутоньерке худощавого господина, который смотрел на мир через синие очки. Гвоздика была сочного алого цвета, совсем недавно срезанная, мысли у очкастого струились ровным аквамарином, так что Амурасаки стала устраиваться поосновательней. Сложила крылышки, расправила, опять сложила. «Хорошо бы оказался дельный работник, а не вертопрах», — думал владелец гвоздики, не заметив, что его лацкан сделался еще импозантней, чем прежде. Имя у щеголя было длинное, переливчатое — Всеволод Витальевич Доронин. Он занимал должность консула Российской империи в городе-порте Йокогама, Темные же очки носил не из любви к таинственности, которой ему на службе и без того хватало, а по причине хронического конъюнктивита. Всеволод Витальевич пришел на пирс по делу встретить нового дипломатического сотрудника, имя Эраст Петрович Фандорин, чин титулярный советник. Особых надежд на то, что новенький окажется дельным работником, у Доронина, впрочем, не было. Он читал копию формулярного списка Фандорина и остался решительно всем недоволен, и тем, что мальчишка в 22 года уже чиновник 9 класса, знать чей-нибудь протеже, и что службу начинал в полиции, и что потом был прикомандирован к 3-му отделению, за какие такие заслуги, и что прямо с Сан-Стефанских переговоров загремел в захудалое посольство, не иначе на чем-то погорел. Доронин уже 8-й месяц сидел без помощника, потому что вице-консула Вебера многоумное петербургское начальство услало в Хинькоу, будто бы временно, но похоже, что очень и очень надолго. Всеми текущими делами Всеволод Витальевич теперь занимался сам, встречал и провожал русские корабли, опекал списанных на берег моряков, хранил умерших, разбирал матросские потасовки, а между тем его, человека стратегического ума, японского старожила, назначили в Йокогаму вовсе не для ерунды и мелочевки. Сейчас решалось, где пребывать Японии, а вместе с нею и всему Дальнему Востоку, под крылом двуглавого орла или под когтистой лапой британского льва. В кармане сюртука у консула лежал свернутый номер «Japan Gazette», а там жирным шрифтом телеграмма агентства «Рейтер». Царский посол граф Шувалов покинул Лондон. Война между Великобританией и Россией, вероятно, как никогда. Скверные дела. Еле-еле несчастных турок одолели. Где ж нам с британцами воевать? Нашему бы теляти да волка забодати. Пошумим, конечно, железками побрякаем, да и стушуемся. Шустрые альбионцы, весь мир под себя подмять хотят. Ох, профукаем им Дальний Восток, как уже профукали ближний вкупе с Персией и Афганистаном. А Мурасаки тревожно дернула крылышками, ощутив, как мысли Всеволода Витальевича наливаются нехорошим багрянцем, но тут консул приподнялся на цыпочках и уставился на пассажира в белом тропическом костюме и ослепительно-колониальном шлеме. Фандорин или не Фандорин? «Ну-ка, лебедь белый, спустись поближе, дай на тебя посмотреть». От государственных дум консул вернулся к обыденным, и бабочка сразу успокоилась. «Сколько времени, сколько чернил потрачено ради очевиднейшей вещи», — думал Всеволод Витальевич. «Ведь ясно, что без помощника никакой стратегической работой он заниматься не может, руки не доходят. Нерв дальневосточной политики сосредоточен не в Токио, где сидит его превосходительство господин посланник, а здесь». Йокогама — главный порт Дальневосточья. Здесь замышляются все британские маневры, отсюда ведутся хитроумные подкопы, ведь яснее ясного. А сколько тянули! Ладно, лучше поздно, чем никогда. Этот самый Фандорин, первоначально назначенный вторым секретарем в посольство, ныне переведен в Йокогамское консульство, дабы освободить Всеволода Витальевича от рутины. Скорее всего, сие Соломоново решение господин посланник принял, ознакомившись с послужным списком титулярного советника. Не пожелал держать при себе столь малопонятную персону. «Нате вам, дражайший Всеволод Витальевич, что нам негоже!» Белоснежный колонизатор ступил на причал, и сомнений более не оставалось. Определенно Фандорин по всем приметам. Брюнет, голубые глаза и, главная особенность, ранняя седина на висках. Ишь, вырядился, будто на слоновью охоту. Первое впечатление было неутешительное. Консул вздохнул, двинулся встречать. Бабочка Амурасаки от сотрясения качнула крылышками, но осталась на цветке, так и не обнаруженная Дорониным. «Батюшки, а на пальце-то?» — «Кольцо с бриллиантом», — приметил Всеволод Витальевич, раскланиваясь с вновь прибывшим. «Скажите, пожалуйста, усишки крендельками, височки расчесаны волосок к волоску, пресыщенная томность во взоре, чатский да и только. Онегин, и путешествия ему, как все на свете, надоели». Сразу же после взаимных представлений спросил с этакой простодушной миной: «Скажите же скорее, Эраст Петрович, видели вы Фудзи? Спряталась она от вас или открылась?» И доверительно пояснил: «Это у меня примета такая. Если человек подплыл к берегу, увидел гору Фудзи, значит, Япония откроет ему свою душу. Если же капризная Фудзи закрылась облаками, увы. Проживи тут хоть 10 лет, главного не увидишь и не поймешь». Вообще-то Доронин отлично знал, что сегодня Фудзи из-за низкой облачности с моря видна быть не может. Но требовалось немножко сбить спесь с этого Чайльд Гарольда из третьего отделения. Однако титулярный советник не расстроился, не стушевался, обронил с легким заиканием: «Я в приметы не верю». «Ну, разумеется, материалист. Ладно, попробуем ущипнуть с другой стороны». «Знаком с вашим формуляром?» — Всеволод Витальевич восхищенно приподнял брови. «Какую сделали карьеру! Даже ордена имеете! Оставить столь блестящее поприще ради нашего захолустья? Причина тут может быть только одна. Вы наверняка очень любите Японию. Я угадал?» «Нет», — пожал плечами Печорин и покосился на гвоздику в консуловой петлице. «Как можно любить то, чего совсем не знаешь?» «Очень даже можно», — уверил его Доронин, — «с гораздо большей легкостью, нежели предметы, слишком нам знакомые». «Хм, это все ваш багаж?» Вещей у фон барона было столько, что понадобился чуть не десяток носильщиков. Чемоданы, коробки, связки книг, огромный трехколесный велосипед и даже сожженного размера часы в виде лондонского Биг Бена. «Красивая вещь и удобная, правда, я предпочитаю карманные», — не удержался от сардонической реплики консул, но тут же взял себя в руки, просиял любезной улыбкой, простер руки в сторону набережной. «Добро пожаловать в Йокогаму! Отличный город! Вам он понравится!» Последняя фраза была произнесена уже без насмешливости. За 3 года Доронин успел сердечно привязаться к городу, который рос и хорошел день ото дня. Всего 20 лет назад здесь была крохотная рыбацкая деревушка, и вот благодаря встрече 2 цивилизаций вырос отличнейший современный порт, 50 тысяч жителей, из которых почти 1/5 составляют иностранцы. Кусочек Европы на самом краю света. Особенно Всеволоду Витальевичу нравился Банд, приморская эспланада с красивыми каменными зданиями, с газовыми фонарями, с нарядной публикой. Но Онегин, оглядев все это великолепие, состроил кислую мину, отчего Доронин нового сослуживца окончательно не полюбил. Вынес ему вердикт: надутый индюк, высокомерный сноб. «А я тоже хорош, гвоздику ради него нацепил», — подумал консул. Раздраженно махнул рукой, приглашая Фондорина следовать за собой. Цветок из петлицы выдернул, отшвырнул. Бабочка взметнулась вверх, потрепетала крылышками над головами российских дипломатов и, зачарованная белизной, пристроилась на шлем к Фондорину. «Надо же было вырядиться таким шутом!» — терзался лиловыми мыслями обладатель чудесного головного убора. Едва ступив на трап и осмотрев публику на пристани, Эраст Петрович сделал открытие, очень неприятное для всякого, кто придает значение правильности наряда. Когда ты одет правильно, окружающее смотрит тебе в лицо, а не пялится на твой костюм. Внимание должен привлекать портрет, а не его рама. Сейчас же выходило ровно наоборот. купленный в Калькутте наряд, который в Индии смотрелся вполне уместно, в Йокогаме выглядел нелепо. Судя по толпе, в этом городе одевались не по-колониальному, а самым обычным образом по-европейски. Фондорин делал вид, что не замечает любопытствующих взглядов, казавшихся ему насмешливыми, изо всех сил изображал невозмутимость и думал только об одном – поскорей бы переодеться. Вот и консул, кажется, был фраппирован оплошностью Эраста Петровича. Это чувствовалось по колючести взгляда, которую не могли скрыть даже темные очки. Приглядываясь к Доронину, Эраст Петрович по всегдашнему обыкновению выстроил дедуктивно-аналитическую проекцию. Возраст 47-48, женат, но бездетен, умен, желчного склада, склонен к насмешливости, отличный профессионал, что еще? Имеет вредные привычки, круги под глазами и желтый оттенок кожи свидетельствуют о нездоровой печени. А Йокогама молодому чиновнику по первому впечатлению и правда не понравилась. Он надеялся увидеть картинку с лаковой шкатулки, многоярусные пагоды, чайные домики, снующие по воде джонки с перепончатыми парусами, а тут обычная европейская набережная, не Япония, а какая-то Ялта. Стоило ради этого огибать половину земного шара? Первым делом Фондорин избавился от дурацкого шлема, самым простым способом. Сначала снял, будто жарко сделалось, а потом, поднимаясь по лестнице к набережной, незаметно положил изобретение колонизаторов на ступеньку, да и оставил там, кому надо, пусть забирает. А Мурасаки не пожелала расставаться с титулярным советником. Покинув шлем, заполоскала крылышками над широким плечом молодого человека, но так и не села, заметила посадочную площадку поинтересней. На плече у рикши пестрела, посверкивая капельками пота, красно-сине-зеленая татуировка в виде дракона. Легкокрылая путешественница коснулась ножками бицепса и успела уловить нехитрую бронзово-коричневую мысль туземца «каюй», после чего ее коротенькая жизнь завершилась. Примечание. «Каюй» — «щекотно» в переводе с японского. Конец примечания. Рикша, не глядя, шлепнул по плечу ладонью, и от прелестницы остался лишь пыльный серо-голубой комочек. Не беречь красы и не бояться смерти. Бабочки полет. Старая Курума. Господин титулярный советник, я ожидал вас с пароходом «Волга» неделю назад, 1 мая, сказал консул, останавливаясь у красной лакированной одноколки, явно знававшей лучшие времена. «По какой причине изволили задержаться?» Вопрос, хоть и произнесенный строгим тоном, но в сущности простой и естественный, отчего-то смутил Эраста Петровича. Молодой человек кашлянул, переменился в лице. «Виноват. Когда пересаживался с корабля на корабль, простудился». «Это в Калькутте-то? На 40-градусной жаре? То есть, нет, не простудился, а проспал. В общем, опоздал». «Пришлось ждать следующего парохода». Фондорин вдруг покраснел, сделался почти такого же оттенка, что повозка. «Те-те-те!» — с радостным удивлением воззрился на него Доронин, сдвигая очки на кончик носа. «Покраснел! Вот тебе и Печорин! Не умеем лгать, это превосходно!» Желчное лицо Всеволода Витальевича смягчилось, в тусклых с красноватыми прожилками глазах блеснула искорка. «В формуляре не описка. Нам и в самом деле всего 22 года. Просто мы изображаем из себя романтического героя», — промурлыкал консул, чем еще больше сконфузил собеседника и, совсем разойдясь, подмигнул. «Держу пари, какая-нибудь индусская красотка. Угадал?» Фондорин нахмурился и отрезал «нет». Но более не прибавил ни слова, так что осталось непонятным, то ли красотки не было, то ли была, но не индусская. Консул не стал продолжать нескромный допрос. От его прежней неприязненности не осталось и следа. Он взял молодого человека за локоть и подтянул к одноколке. «Садитесь, садитесь. Это самое распространенное в Японии транспортное средство. Называется курума». Эраст Петрович удивился, отчего это в коляску не запряжена лошадь. В голове на миг возникла фантастическая картина. Чудо-повозка, несущаяся по улице сама по себе, с оглоблями, выставленными вперед наподобие алых щупальцев. Курума с видимым удовольствием приняла молодого человека, покачав его на потертом, но мягком сиденье. Доронина же встретила негостеприимно. Вонзила сломанную пружину в его и без того тощую ягодицу. Консул поерзал, устраиваясь поудобнее, и проворчал: «Скверная душа у этой колесницы». «Что?» «В Японии у каждой твари и даже у каждого предмета имеется собственная душа. Во всяком случае, так веруют японцы. По-научному это называется анимизм». «Ага, вот и наши лошадки». Трое туземцев, весь гардероб которых состоял из обтягивающих панталон и скрученных жгутом полотенец на голове, дружно взялись за скобу, крикнули «Хей-хей-тя!» и загрохотали по мостовой деревянными шлепанцами. «Вот мчится тройка удалая по Волге, матушке реке!» Приятным тенорком пропел Всеволод Витальевич и засмеялся. Фондорин же приподнялся, держась рукой за бортик, и воскликнул: «Господин консул, как можно ехать на живых людях? Это варварство!» Не удержал равновесия, упал обратно на подушку. «Привыкайте!» — усмехнулся Доронин. «Иначе придется передвигаться пешком. Извозчиков здесь почти нет». «А эти молодцы называются дзинкрикисе, или, как произносят европейцы, рикши». «Но почему же не использовать для упряжки лошадей?» «Лошадей в Японии мало, и они дороги, а людей много, и они дешевы. Рикша — профессия из новых, лет 10 назад про нее здесь не слыхивали. Колесный транспорт считается тут европейским новшеством. Этакий бедолага пробегает за день верст 60. Зато плата по местным понятиям очень хорошая. Если повезет, можно пол йены заработать, это по-нашему рублишко. Правда, долго рикши не живут, надрываются, годика 3-4 и к Будде в гости». «Это чудовищно!» — передернулся Фондорин, давая себе зарок никогда больше не пользоваться этим постыдным средством передвижения. «Так дешево ценить свою жизнь!» «К этому вам придется привыкнуть. В Японии жизнь стоит копейку, и чужая, и своя собственная. А что им, басурманам, мелочиться? У них ведь страшного суда не предусмотрено, лишь долгий цикл перерождений. Сегодня, то бишь в нынешней жизни, тащишь на себе тележку, но если будешь тащить ее честно, то завтра в куруме повезут уже тебя». Консул засмеялся, но как-то двусмысленно. Молодому чиновнику в этом смехе послышалось не издевательство над туземными верованиями, а, пожалуй, нечто вроде зависти. «Изволите ли видеть, город Йокогама состоит из трех частей», — стал объяснять Доронин, показывая тростью. «Вон там, где скученные крыши, туземный город. Здесь посередине, собственно, сеттльмент, банки, магазины, учреждения, а слева, за рекой, блаф. Этакий кусочек доброй старой Англии. Все, кто посостоятельнее, селятся там, подальше от порта. Вообще же в Йокогаме можно существовать вполне цивилизованно, по-европейски. Имеется несколько клубов — грибной, крикетный, теннисный, скаковой, даже гастрономический. Кстати говоря, недавно открылся и атлетический, полагаю, вам там будут рады». При этих словах он оглянулся назад, следом за красной тройкой тянулся целый караван повозок с фондоринским багажом. Тащили их такие же желтокожие кентавры, какую подвое, какую в одиночку. Замыкала кавалькаду тележка, нагруженная атлетическими снарядами. Там были и чугунные гири, и боксерская груша, и связка эспандеров, а сверху сверкал полированной сталью уже поминавшийся патентованный американский велосипед. Все иностранцы, кроме посольских сотрудников, стараются жить не в столице, а у нас, — хвастался йокогамский старожил. Тем более, что до центра Токио по железной дороге всего час езды. — Здесь и железная дорога есть? — уныло спросил Эраст Петрович, лишаясь последних надежд на восточную экзотику. — Преотличная! — с энтузиазмом воскликнул Доронин. — Современный йокогамец теперь живет так. По телеграфу заказывает билеты в театр, садится в поезд и через час с четвертью уже смотрит спектакль кабуки. Хорошо хоть к кабуки, а не оперетку. Новоиспеченный вице-консул мрачно разглядывал набережную. Послушайте, а где японки в кимоно с веерами и зонтами? Я не вижу ни одной. С веерами, усмехнулся Всеволод Витальевич. Сидят по чайным домам. Это такие туземное кафе, там пьют японский чай. Можно, конечно, и чаю попить заодно, но ходят туда за другой надобностью. Доронин изобразил пальцами циничную манипуляцию, которой можно было ожидать от прыщавого гимназиста, но никак не от консула Российской империи. Эраст Петрович от неожиданности даже сморгнул. «Желаете наведаться?» Сам-то я от подобных чаепитий воздерживаюсь, но могу порекомендовать лучшее из заведений, называется «Девятый номер». Господа моряки им чрезвычайно довольны. «Нет-нет», — заявил Фондорин, — «я принципиальный противник продажной любви, а публичные дома почитаю оскорблением как для женского пола, так и для мужского». Всеволод Витальевич с улыбкой покосился на вторично покрасневшего спутника, но от комментариев воздержался. Эраст Петрович поскорее сменил тему. «А самураи с двумя мечами, где они? Я столько о них читал. Мы едем по территории сеттельмента. Из японцев здесь дозволяется жить только приказчикам да прислуги. Но самураев с двумя мечами вы теперь нигде не увидите. С позапрошлого года носить холодное оружие запрещено императорским указом». «Какая жалость!» «О да!» — осклабился Доронин. «Вы много потеряли. Это было незабываемое ощущение — пугливо коситься на каждого ублюдка с двумя саблями за поясом. То ли мимо пройдет, то ли развернется, да и рубанет наотмашь. А у меня до сих пор привычка, когда иду по японским кварталам, все назад оглядываюсь. Я, знаете ли, приехал в Японию во времена, когда здесь считалось патриотичным резать гайдзинов». «Кто это?» «Мы с вами. Гайдзин значит иностранец. Еще нас называют акахиге, красноволосые, кэтодзин, то есть волосатые, и цару, сирич обезьяны. А пойдете гулять в туземный город, детишки будут вас дразнить, делая вот так». Консул снял очки, оттянул пальцами веки кверху и книзу. «Это значит круглоглазый, считается очень обидно». «Ничего, зато больше не режут почем зря. Спасибо, Микадо разоружил своих головорезов». «А я читал, что меч у самурая — предмет благоговейного поклонения, как шпага у европейского дворянина», — вздохнул Эраст Петрович, на которого разочарования сыпались одно за другим. «Неужели японские рыцари так легко отказались от старинного обычая?» «Очень даже нелегко. Весь прошлый год бунтовали, до гражданской войны дошло, но с господином Окуба шутки плохи. Самых буйных истребил, прочие присмирели». «Окуба — это министр внутренних дел», — кивнул Фондорин, демонстрируя некоторую осведомленность в туземной политике. «Французские газеты называют его первым консулом, японским Бонапартом». «Сходство есть. 10 лет назад в Японии произошел государственный переворот, знаю. Реставрация Мэйдзи, восстановление императорской власти», — поспешил вставить титулярный советник, не желая, чтобы начальник считал его полным невеждой. «Самураи южных княжеств свергли власть сёгунов и объявили правителем Микадо. Я читал». «Южные княжества Сацума и Тёсю — это вроде французской Корсики. Нашлись и корсиканские поручики, целых трое — Окуба, Сайго и Кидо. Его императорскому величеству они презентовали почет и обожание подданных, а власть, как и положено, забрали себе. Но триумвираторы, особенно если в них целых три Бонапарта, штука непрочная. Кидо год назад умер. Сайго поссорился с правительством, поднял мятеж, но был разгромлен и по японскому обыкновению сделал харакири. Так что министр Окуба теперь остался единственным петухом в здешнем курятнике. «Правильно делаете, что записываете», — одобрительно заметил консул, видя, что Фандорин строчит карандашом в кожаной тетрадочке. «Чем скорее вы вникнете во все тонкости здешней политики, тем лучше. Кстати говоря, вам нынче же представится такой случай посмотреть на великого Окуба. В 4 часа состоится торжественное открытие дома для перевоспитания падших девиц. Это совершенно новая для Японии идея. Прежде тут никому не приходило в голову перевоспитывать куртизанок. Средства на это святое начинание выделил не какой-нибудь миссионерский клуб, а благотворитель-японец, столб общества, некий Дон Цурумаки. Соберется крем-де-крем йокогамского бомонда, ожидают и самого корсиканца. На торжественную церемонию он пожалует вряд ли, а вот на вечерний холостяцкий бал почти наверняка. Мероприятие это абсолютно неофициальное и с перевоспитанием блудниц никак не связанное, совсем напротив, скучать не будете. Он возвратился и попал, как чацкий, с корабля на бал. Доронин снова как давеча подмигнул, однако холостяцкие радости титулярного советника не привлекали. «Посмотрю на господина Окуба как-нибудь в другой раз. Я несколько утомлен путешествием и предпочел бы отдохнуть, так что если позволите...» «Не позволю!» — с напускной строгостью оборвал его консул. «На бал! Непременно! Рассматривайте это как первое служебное поручение. Увидите там много влиятельных людей. Будет и наш морской агент Бухарцев, второй человек в посольстве, а, пожалуй, что и первый, со значительным видом присовокупил Всеволод Витальевич. Познакомитесь с ним, а завтра повезу вас представляться его превосходительству. Однако вот и консульство!» «Томаре!» — крикнул он рикшам. «Запомните адрес, голубчик. Набережная, Банд, дом 6». Примечание. «Томары» в переводе с японского «стой». Конец примечания. Эраст Петрович увидел каменный дом в виде буквы «П», повернутой ножками к улице. «В левом флигеле моя квартира, в правом ваша, а вон там посередине присутствие», — показал Доронин за ограду. В глубине двора виднелось парадное крыльцо, увенчанное российским флагом. «Где служим, там и живем». Дипломаты спустились на тротуар, причем Эраста Петровича Курума любовно качнула на прощание, консула же брюзгливо зацепила кончиком пружины за брюки. «Все ноет, клянет злые ухабы пути моя Курума». Глаза героя. В приемном покое навстречу вошедшим поднялся молодой японец, очень серьезный, при галстуке, в железных очочках. На столе среди папок и стопок бумаги были установлены 2 маленьких флажка — российский и японский. «Знакомьтесь», — представил Доронин. «Сирота. Служит у меня 8-й год. Переводчиком, секретарем и бесценным помощником, так сказать, мой ангел-хранитель и письмоводитель. Прошу любить и жаловать». Фандорин немного удивился, что консул с первой же минуты знакомства счел нужным сообщить о печальном семейном положении своего сотрудника. Должно быть, прискорбное событие произошло совсем недавно, хотя в наряде письмоводителя не было ничего траурного, за исключением черных сатиновых нарукавников. Эраст Петрович сочувственно поклонился, ожидая продолжения, но Доронин молчал. «Всеволод Витальевич, вы забыли назвать имя», — вполголоса напомнил титулярный советник. Консул рассмеялся. «Сирота! Это имя! Когда я только-только приехал сюда, ужасно тосковал по родине. Все японцы были для меня на одно лицо, их имена казались тарабарщиной. Я сидел тут один-одинешенек, еще и консульства никакого не было. ни звука русского, ни русского лица. Вот и старался окружить себя туземцами, имена которых звучали бы породнее. Лакей у меня был Микита, пишется тремя иероглифами, означает «поле с тремя деревьями». Переводчиком стал Сирота, это по-японски «белое поле». А еще у меня есть обаятельнейшая Обаяси-сан, с которой я познакомлю вас позже. «Значит, японский язык не так уж чужд для русского уха?» — с надеждой спросил Эраст Петрович. «Мне бы очень хотелось поскорее его выучить». «И чужд, и труден», — расстроил его Всеволод Витальевич. Первый открыватель Японии, святой Францискус Ксавериус, сказал: «Сие наречие замыслено синклитом дьяволов, дабы истязать ревнителей веры». А сходное созвучие иной раз могут сыграть дурную шутку. Например, моя фамилия, по-нашему вполне благозвучная, доставляет мне в Японии немало хлопот. Почему? Потому что «доро» значит «грязь», а «нин» — «человек», «грязный человек». Каково для консула великой державы? «А что по-японски значит «Россия»?» — встревожился за отечество титулярный советник. «Ничего хорошего. Пишется двумя иероглифами. Ро-ко-ку. Дурацкая страна. Наше посольство уже который год ведет сложную дипломатическую борьбу, чтобы японцы использовали в документах другой иероглиф «ро», означающий «роса». Тогда получилось бы красиво «страна росы». Пока, увы, не удается. Письмоводитель «сирота» в лингвистической дискуссии участия не принимал, просто стоял с вежливой улыбкой. «Все ли готово для обустройства господина вице-консула?» — обратился к нему Доронин. «Так точно. Казенная квартира подготовлена. Завтра утром придут кандидаты на должность камердинера. У всех очень хорошие рекомендации. Где вам угодно столоваться, господин Фондорин? Если у себя, я найду для вас повара». Японец говорил по-русски правильно и почти без акцента, только кое-где путал «р» и «л», например, в трудном слове «проверил». «Мне, собственно, все равно. Я употребляю самую простую пищу, так что в поваре нужды нет», — принялся объяснять титулярный советник. «Самовар поставить, в лавку за припасами сходить, с этим справится и слуга». «Хорошо-с», — поклонился сирота, обнаруживая знакомство и со словоерсами. «А ожидается ли прибытие госпожи вице-консульши?» Вопрос был сформулирован несколько витиевато, и Эраст Петрович не вмиг уяснил его смысл. «Нет-нет, я не женат». Письмоводитель кивнул, как если бы был готов к такому ответу. «В этом случае могу предложить вам на выбор двух кандидатов, то есть двух кандидаток, на место супруги. Одна за 300 иен в год, 15 лет, прежде замужем не была, знает 100 английских слов. Вторая немолодая, 21 года, дважды была замужем. Рекомендации от прежних мужей превосходные, знает 1000 английских слов и стоит дешевле 250 иен. Вот фотографические карточки». Эраст Петрович заморгал длинными ресницами, в растерянности оглянулся на консула. «Всеволод Витальевич, я что-то... Сирота предлагает вам выбрать конкубину», — объяснил Доронин с видом знатока, рассматривая снимки, на которых были запечатлены куклоподобные барышни с высокими замысловатыми прическами. «Супругу по контракту». Титулярный советник наморщил лоб, но все равно не понял. «Все так делают. Очень удобно для чиновников, моряков и коммерсантов, оторванных от дома. Мало кто вывозит сюда семью. Почти у всех офицеров нашей Тихоокеанской эскадры японские конкубины, здесь или в Нагасаки. Заключается контракт на год или на два с правом продолжения. За небольшие деньги вы получаете домашний уют, заботу, опять же, радости плоти. Вы ведь, как я понял, не любитель борделей? Девушки хорошие, сирота в этом толк знает. Доронин постучал пальцем по одному из снимков. «Мой вам совет. Берите вот эту, которая постарше. Она уже дважды побывала замужем за иностранцами, не придется воспитывать. Моя Обаяси передо мной жила с французским капитаном и потом с американским серебряным спекулянтом. Кстати, о серебре». Всеволод Витальевич обернулся к сироте. «Я просил подготовить для господина вице-консула жалование за первый месяц и подъемное на обустройство. Всего 600 мексиканских долларов». Письмоводитель почтительно наклонил голову и стал открывать несгораемый шкаф. «Почему мексиканских?» — спросил Фондорин, расписываясь в ведомости. «Самая ходовая валюта на Дальнем Востоке. Правда, не слишком удобная», — заметил консул, наблюдая, как сирота вытаскивает из сейфа позвякивающий мешок. «Не надорвитесь, тут, наверное, спут серебра». Но Эраст Петрович поднял увесистую ношу без усилия, двумя пальцами, видно, не зря возил в багаже чугунные гири. Хотел положить на стул, но отвлекся, засмотрелся на портреты, что висели над столом сироты. Портретов было два. С левого на Фондорина смотрел Александр Сергеевич Пушкин. С правого — щекастый азиат, грозно супящий густые брови. Гравюра с картины Кипренского, хорошо знакомая титулярному советнику, интереса у него не вызвала, но второй портрет заинтриговал.